630. Матерь Агни-йоги. Безошибочность восприятий наступает при услышании голоса учителя. Тогда вмешательство низшего манаса не может воспрепятствовать получению. Пока же следует относиться весьма осмотрительно и проверять идущие поступления. Помните, что тьма не дремлет и может подсунуть свои выдумки.